Очень последовательно. Сначала говорить: «Ты спрашивай, дорогая, я все тебе расскажу без утайки». Ну, допустим, спросила. И тут же он дал понять: «Это не твое дело». Соня дождалась, пока супруг выйдет из комнаты, и взгромоздилась на кровать прямо в розовых оборках. Ну и что, что платье денег стоит? Она его не просила. И мужа этого не просила. И замок этот не просила. Жила своей обычной жизнью, и эта жизнь ее вполне устраивала. Если Кларина начнет возмущаться, она... Что она скажет Кларине, Соня так и не придумала. Потому что Кларина как раз в эту минуту появилась в ее комнате. Она наверняка мигом оценила обстановку. Соня на кровати, в приличном платье и с вызовом в глазах. И ругать ее не стала. Подошла, молча села рядом. И Соня вдруг поняла, что из всех обитателей замка эта суровая и ворчливая тетка единственная, кого она сейчас не против увидеть. По крайней мере, с ней не нужно осторожничать и держать лицо. Рядом с ней можно просто расплакаться. По щекам потекли непрошенные горячие слезы. «Что-то ты совсем закисла, девка», — понимающе проговорила Кларина. И Соня разрыдалась еще сильней. «А кто бы не закис?» Она рассказала все. Про эксперименты юного мага, про ночной визит Изабеллы, про то, как принц отказался объяснять. И вообще... «Вот скажи, зачем я тут? Кому это надо? Мне это зачем?» «Выдернули из моей жизни, нарядили, как пугало, замуж выдали за чужого жениха. И вот что теперь? Турнир выиграет Изабелла, править они будут на пару с Люксеном. Уж как-нибудь сговорятся, они просто же так жениться собирались. А я так и буду ходить в розовом платье». «А ты победи в турнире. Заткни их всех за пояс», — хитро прищурилась Кларина. «А потом уже сама будешь решать, кого при дворе оставить, а кого в дальнее имение отправить с глаз подальше». Она издевается. «Победи в турнире». «Да не вопрос. Это ведь так просто. Любая сможет». «Даже если бы и победила, не я буду это решать, а принц», — всхлипнула Соня. «А от принца нет смысла ждать, что он эту змею из дворца выставит. Он ее из своей спальни выгнать не может». «Отчего же не ты? Закон охраняет королеву от лишних неприятностей. Счастливая жена, спокойный муж, так у нас считают. Так что если супружнице единоличного диктатора какая-нибудь дама при дворе не нравится, она имеет полное право ее отослать подальше. И ты бы знала об этом, если бы прочитала ту книгу, которую я тебе дала». Тон Кларины сделался строгим и нравоучительным. Но Соне даже не стало стыдно. Ей вообще сейчас было не до обсуждения местных обычаев. «Отсылай, не отсылай», — вздохнула она. «Из сердца ее никуда не вышлешь». «Из какого такого сердца?» — усмехнулась Кларина. «Из какого, из какого? Из принцева. До сих пор, наверное, не может пережить, что неправильный выбор сделал». Кларина сказала очень серьезно. «Не знаю, что ты там себе понадумала, но могу сказать одно. Этого брака Люксен не хотел». «Что же, согласился?» Соня вытерла слезы и стала слушать уже с интересом. «Старый король перед смертью взял с него слово, что тот женится на Изабелле. Зачем это королю понадобилось, трудно сказать. Думаю, боялся, что престол кому-то другому из братьев достанется. И правильно делал, что боялся. А Изабелла... сильная магиня и умная. Может, и чересчур умная. Люк отца очень любил, да и за страну радеет. Вот и пообещал». «Ну и держал бы обещание. Так она же вроде как померла, и слово стало недействительным. Он нашел другую, как положено. Соня вздохнула. Эту часть истории она знала очень хорошо. А вот интересно, когда она жива оказалась, он ведь опять задолжал? Он на ней обязан был жениться? Кларина кивнула. Тут, конечно, особая ситуация. И одно слово дал, и другое слово дал, и вроде как не он виноват. В таких случаях дорога одна — к оракулу. Соня нахмурилась. Значит, жених со стуканом советовался. И когда только успел. Так это ему оракул сказал меня в жены брать? Так все выглядело еще хуже. Нет, кажется, Кларина начинала сердиться. Оракул ответил, что только Люксену самому и решать, которое слово сдержать. Так что ты, девка, мыслей дурных в голове не держи. Выбрал он тебя, выбрал добровольно. А была бы она у него в сердце, никто бы ему не помешал. В этом вся Кларина. Что бы ни случилось, будет отчаянно защищать своего любимца. Что ж тогда она к нему в опочивальню, как на работу ходит? А он это мне никак объяснить не может. Вроде бы не дура, поняла бы, если бы объяснил. Кларина вмиг посерьезнела. Если не объясняет, значит, и правда не может. Но я тебе одно скажу. Всякий другой мужик тебе бы 500 объяснений придумал на любой вкус. Да только Люк не из таких. Ты про него плохо не думай, раз молчит и не говорит. Значит, Изабелла что-то уж очень заковыристое учинила, а он сказать не может. Так что вместо того, чтобы сопли на кулак наматывать, ты лучше начинай соображать, как турнир выиграть. Змею эту из дворца выставить и мужу помочь. Видно же, что она рассорить вас хочет. Иначе зачем серьги разбрасывать? Соня задумалась. А что, если Кларина действительно права? Впрочем, это мало что меняет. Как я выиграю, если эта чертова магия второго типа никак мне не дается и никак не проявляется? Вон даже в розовом хожу и перекраситься не могу. «Это кто же до такого додумался?» — спросила Кларина. Соня вздохнула. И уже в подробностях, красках и не самых приличных выражениях рассказала ей историю про ложного мага. И как принц решил, что это может сработать. Вот зря она об этом заговорила. Любви к принцу это воспоминание точно не добавило. «Мужчины!» — всплеснула руками Кларина. Такие вещи нарочно не получится. Чем больше будешь хотеть что-то сделать, чем больше будешь напрягаться, тем меньше будет получаться. К этому вопросу нужно подходить с душой и пониманием. Еще один горе-преподаватель магии нашелся на ее голову. У самой этой магии не на грамм, а все туда же, других учить. «Вот скажи мне», — спросила вдруг Кларина, — «ты что больше всего делать любишь?» Соня задумалась, но ненадолго, и тут же выдала ответ. «Я готовить люблю». Она ничуть не покривила душой. Ей действительно нравилось выискивать рецепты, выбирать продукты, подбирать нужные ингредиенты, а потом крошить, смешивать, запекать, украшать и, конечно, угощать. Нет, сама она тоже вкусно поесть любит, но вот то самое чувство, когда гости ахают, просят рецептик и говорят, из чего же это сделано, оно непередаваемо. Из самых простых продуктов, на студенческую стипендию особо не разгуляешься, Соня создавала настоящие кулинарные шедевры. Ей это нравилось. «Ну ты даешь!» — Кларина по-настоящему удивилась. То еще увлечение для царской жены. Но знай, магия хорошо получается, когда занимаешься любимым делом. Соня от любимого дела бы не отказалась. Только вот как тебе все это устроить, ума не приложу. продолжала рассуждать Кларина. «Если тебя на королевскую кухню отправить, разговоров будет на несколько лет вперед». «А вы мне отдельную кухню организуйте», — предложила Соня. «Маленькую такую. Одну плиту, один стол и несколько шкафчиков». «А что? Это мысль. И пяток поварят тебе выдам в помощь». «Это еще зачем? Чтобы они у меня под ногами там путались? Ну уж нет. На своей кухне я никого не потерплю». Кларина усмехнулась. «Как скажете, ваше высочество. В общем, не раскисай тут, а кухня тебе будет». И про Изабеллу с принцем меньше думай. «Лучше про то, как ты ее из замка выставлять станешь».